Рад, — смущенно произнес он, — но тут кругом солдаты, воинская часть. Пончик все равно чмокнул его в щеку. — Где раненые? — спросил Сафронов Горбача. — Те, что подлежат эвакуации. Горбач все-таки сунул чемоданчик в кабину и лишь после этого побежал за ранеными. Впрочем, бежать за ними далеко не пришлось. Уже весь наличный состав батальона окружил машину. Те, кого отправляли, прощались с товарищами. Шофер по-свойски обратился к Сафронову. — Вам, товарищ капитан газеты, замполит прислали. — Товарищ Новак, возьмите-ка, но пока не раздавайте. Потом политруков назначим. Ну, обратился он к Горбачу, когда раненые были погружены, и все вокруг примолкли, как бывает в минуты прощания. Желаю вам найти свое место. И не забудьте о медикаментах. Пусть их пришлют сегодня же. Слышите? Понимаю, по-граждански отвечал Горбач из кабины. Всего вам доброго, у вас получится. Езжайте, махнул рукой Сафронов. Но машина почему-то не двигалась, и раненые стояли молча. Что такое? Удивился Сафронов. И тут он увидел в трех шагах от себя гвардии ефрейтора Фортунатова. Машина, толпа, и между ними он и Фортунатов. А вы что? Слово даю. Что хотите, исполню. Ефрейтор произнес это так искренне, что опять дрогнуло сердце Сафронова. По напряженному ожиданию людей он понял, чем-то этот ефрейтор симпатичен людям, хотя ясно, что они не одобряют его поступка. Нужно быть строгим, твердым и решительным, но справедливым и никак не жестоким. Вспомнились ему напутственные слова начальника курса: «Будьте снисходительны к людям». Сафронов окинул толпу быстрым взглядом, громко спросил: «Быть может, поверим гвардии ефрейтору Фортунатову?» «Поверим!» — выдохнула толпа. «Останетесь при мне». Машина ушла. Осмотр продолжался. Теперь они работали вместе с Пончиком. «Медикаменты кончаются», — встревожился Сафронов. «У меня кое-что есть в сумке», — отозвалась Пончик. К обеду уборку закончили. Каждый взвод получил просторную комнату. А к вечеру вместо ожидаемой машины с медикаментами приехал мотоцикл с комбатом. «С рассветом передислоцируемся», — сообщил он, доставая из планшета карту. «Вот наше новое место. Лес под деревней Ленёво. Машины придут к 6:00. Будьте готовы». «Есть», — ответил Сафронов. «Дневальный, командиров рот, ко мне». Глава 42. Ехал Сафронов с ощущением некоторого удовлетворения. Идея его одобрена командованием. Батальон выздоравливающих создан. Люди быстро подчинились, наладили порядок, потому что хотят этого. Хотят скорее вернуться в свои части, к товарищам, друзьям. Как-никак. А 200 человек он, Сафронов, сберег для соединения и еще сохранит, наверное, не одну сотню. Жаль, что не в первой операции был создан этот БВ. Упустили не одну сотню закаленных бойцов, но да в этом не его вина. Они приехали в лес к указанной на карте отметке. Сафронов вышел из кабины, чтобы оглядеться, и тут, буквально в 20 метрах от дороги, увидел палатку и своего санитара Галкина. «Товарищ гвардии!» — воскликнул Галкин, швыряя самокрутку в кусты. Через минуту Сафронова облепили со всех сторон. Сестры, санитары, Кубышкин. Лейтенант поначалу пытался что-то доложить, а не выдержал и тоже бросился обнимать своего командира. Сафронов был растроган встречей, Однако, здороваясь со своими подчиненными, успевал поглядывать на машины, как отреагируют раненые на такой прием.